Глава 24. Дружеская. С тех пор, как в классе появилась Наташа, Васька почему-то перестала себя чувствовать несчастной жертвой слухов. А все дело в новенькой, необычная девчонка, загадочная, сильная, победила страшную болезнь, которая могла вернуться в любой момент. Но если не знаешь, ни за что не догадаешься. Наташа вела себя как обычный человек, не ныла, не рассказывала, как ей тяжело, не говорила ностальгически о беззаботном прошлом, когда она еще не заболела, не задавала Ваське неловких вопросов, не бросала по сторонам трагические взгляды, ходила в школу, улыбалась, спокойно отвечала на уроках. В какой-то момент Ваське даже подумалось, а может, Наташа такая же жертва школьных слухов, как и Василиса? Нет, конечно, глупая мысль. И глупая Васька. А запрещенное фигурное катание? А освобождение от физкультуры? И Наташа никогда бы не пошла доказывать, что не слабо. Ей бы никто и не предложил подобной глупости. Просто Наташе не нужны доказательства собственной крутости. А еще она умело скрывала чувства и эмоции. Не рассказывала про больницу, про лечение. Ходила с короткими, чуть отросшими волосами с таким видом, словно так было всегда. Один раз только обмолвилась, мол, жаль, фигурное катание запретили. И сразу перевела разговор на другое. Орел жертвы вокруг Наташи исчез, не успев сформироваться. Жалеть ее не получалось. Хотелось разговаривать, смеяться, узнать получше, дружить. Василиса не верила, что несколько недель назад поручение классной вызывало раздражение и злость. «Я же не знала, что она такая хорошая», — мысленно оправдывалась Васька. «Зато сейчас знаю». С момента, когда Василиса случайно подслушала разговор одноклассниц и до появления в школе Наташи, многое изменилось. Сначала Васька злилась, что в школе ее считают больной и несчастной. Потом привыкла к этой мысли. А что, удобно. Не пристают, не придираются, на дежурство часто не ставят. Пару раз удалось избежать двойка за щадящего отношения учителей. Даже математичка смилостивилась и ставит четверки. Скажете, неправильно, нечестно? Но Васька никому не врала и ничего не придумала. Придумали за нее. Святка права, Василиса не может отвечать за чужие мысли. Ладно, одноклассники, но учителя, взрослые люди, должны же соображать. А все дело в фантазиях Насти Елизаровой. А еще люди боятся онкологии. Наверное, в прошлом также боялись чумы. Люди умирали тысячами. Лишь единицам удавалось спастись. Не знали, как лечить, в чем причина болезни. Жуткий панический страх перед опасной и непонятной болезнью, чумой, буквально парализовал. То же самое сейчас с онкологией. Ученые и врачи изучают, ищут лекарства, многое успешно лечат. Но сколько осталось невылеченного, неизученного? А вокруг — легенда о чудесном спасении, рассказы об удивительных лекарствах и разнообразные страшилки. Расстраивал Марк. Каждый раз, когда они виделись или созванивались, Марк спрашивал, рассказала ли Василиса правду. «Нет», — отвечала Васька, — «но я и не обманывала никого. Они напридумали сами». «И знаешь, я пыталась поговорить с классной, но она меня не слушала». Марк грустно вздыхал и переводил разговор на учебу. Ну как ему объяснить, что Ваське трудно решиться на такой разговор, трудно подобрать слова? «Я о тебе беспокоюсь», — говорил Марк. «Так жить тяжело. Тебя принимают за другого человека». Ваську легенда о ее полных страданиях жизни устраивала. Устраивала до тех пор, пока Василиса не познакомилась с Наташей и не поняла, так нельзя. С этим не шутят. Оказывается, в обычной жизни, не в книгах и фильмах, а рядом бывает такое. Страшное. И человек живет и как-то справляется. Выживает. Однажды Василиса не выдержала и тихо спросила Наташу на перемене. Трудно, наверное, так. И сама смутилась от своего дурацкого вопроса. Но Наташа ответила. Бывает трудно. Знаешь, что я делаю? От врача выхожу и стараюсь забыть обо всем этом. Анализах, проверках, осмотрах. Живу жизнь. Помогает. Василиса сочувственно на нее посмотрела и погладила по плечу, а Наташа спокойно сказала: «Пожалуйста, не надо меня жалеть, у меня все хорошо». И больше они к этой теме не возвращались. С Наташей было легко, не как с Асей. Ася постоянно что-то просила сделать для нее. Наташа ничего не просила. Ася относилась к Василисе немного свысока. Наташа держалась на равных. Ася принимала восхищение собой как должное, говорила только о себе и своих увлечениях. Наташа интересовалась увлечениями Василисы, но и о себе тоже говорила. Наташа и Василиса вместе возвращались из школы и болтали. Василиса рассказала про лагерь, про Марка, про Святку. Только про пари не сказала. и про свою прическу, а Наташа не спрашивала.